Вертолет вынырнул из-за лесного гребня и, снижаясь, пошел на Вадима, на ходу выбрасывая солдат, похожих на черных шевелящихся личинок. Вертолет взмыл выше и, попав в светящиеся сети, крутанулся на месте, заглох и распался надвое. Обломки его ярко вспыхнули и исчезли, оставив в небе прозрачный чад. В том месте, где только что был вертолет, мерцала сияющая точка, словно над озером стояла яркая звезда. Вадим залег за камнем, расчехлив пистолет. Черные солдаты появились со стороны озера. Они рассыпались по поляне, прячась за валунами. Вскоре он понял, что нападающие палят беспорядочно. Это был отряд без командиров. Скорее всего, голова операции сгорела в вертолете. Он косил их огнем ненависти и ледяной яростью. В него били со всех сторон, но серый камень хранил его и отражал автоматные очереди. Черные низкорослые фигуры в кожаных шлемах-полумасках так и не смогли взять его в кольцо. Несколько трупов корчилось поодаль. Двое или трое остались лежать за валунами обсерватории, но патроны были на исходе. Вадим подпустил близко неуклюжую мешковатую фигуру и ударил из-за камня. Нападавший успел сделать несколько шагов и завалился на бок. Тело его замерло в 3 метрах от камня следовика. Резким броском с перекатом Вадим вывернулся из-за камня и успел выхватить из его рук громоздкий автомат. Он не сразу понял, что ранен. Лишь через минуту почувствовал боль. Рубаха на груди намокла, ало заблестела трава. Он отстреливался одиночными, экономя патроны. Стрелял метко и видел, как от его выстрелов заваливаются в траву черные тупоголовые личинки. Атака захлебнулась. Пошатываясь, он добрел до ближайшего трупа, сорвал черный кожаный шлем-маску. Щелкунчик. И еще один. Рыжеватые волосы монстров шевелил ветер. Сиримы. Боевые машины будущего. Прошло несколько долгих часов. Он сидел спиной, прислоняясь к камню-следовику. Рана на груди была уже сухо и твердо перевязана. Он смотрел за озеро, на холодную желтую зарю. Лика бежала к нему по изумрудной поляне. Подбежала, упала на колени, взглянула. Глаза в глаза. Нет. Еще глубже. В душу. Припала к его плечу и, наконец, заплакала освобожденно. Его пепельные губы жалко шевельнулись. Он еще силился улыбнуться, утешить ее. Розоватая пена вспучилась в уголках рта. Он отер губы здоровой рукой. Кровь на губах — плохой знак. Наверное, пуля задела легкое. Олененок, родной, прошептал он с тяжелыми всхлипами. Эти твари взорвали храм и подземный ход. Но я убил их всех. Она помогла ему встать, подставила плечо, поддерживая, повела к озеру. Держась друг за друга, они спустились к кромке воды. Каждый следующий шаг давался ему труднее. Повязка быстро набрякла кровью. Лика почти доволокла его до берега. Они легли у водной кромки и жадно пили озерную воду. Лика, нам надо переправиться за озеро. Там живет моя мать. Если умирать, то лучше там. Но она словно не слышала его, думая о своем. Там, за болотом, я встретила Влада. Он живой. Он говорил со мной. Если ты еще любишь его, уходи. Он крепко прижал ее голову к своему плечу. Она не поняла, не запомнила его последних слов, но она слышала прерывистый стук сердца. Немного погодя, он едва слышно заговорил, с трудом подбирая слова. При каждом усилии или глубоком вздохе рана кровила. Сделай плод. Здесь, на берегу, есть сухой капляк коряги. Возьми нож, нарежь ивы, скрути бревна лозой, лапник соберешь потом, и длинный шест я покажу, куда плыть. Она по колени заходила в стылую воду, работала быстро, яростно, словно с ней была молитва ясной, и силы ее не убывали, и холод не причинял ей вреда. К ночи двухслойный плод был собран. На рассвете они доплыли до храма. Белого витязя уже не было на холме, лишь высокая груда обугленных кирпичей рассеивала по окрестностям черный дым. Зычно кричали и дрались вороны. Ветер донес запах гари. В скорбном безмолвии они миновали холм. Лика, давай Поищем лодку. Она была за ветлой в тростнике.